И ему, и Гою Киону, смерть как хотелось, чтобы какая-нибудь из кровожадных тварей, населяющих этот океан, прорвала сквозь защитную сетку, окружающую акваторию вокруг Ти, чего не случалось уже несколько десятилетий, и подарила бы возможность вспороть ей брюхо длинным острым ножом. Этим он спас бы жизнь прелестницы по имени Актина. Впрочем, если бы ее звали как-нибудь по-другому, имя понравилось бы ему не меньше. Любое имя подходило ей. А что не подходило, даже любой грех будет ей к лицу. Розовая дымка блаженства не рассеялась, пожалуй, даже сгустилась, когда Егой Кион вез новую подругу в своем катере. Строго говоря, катер был не его, взял на прокат на весь год. Катер несся, шлепая брюхом по океанской лазури. И тогда Егой Кион набрался смелости и предложил Актине встретиться завтра вечером. И случилось ужасное. Выяснилось, что Актина ничего не имеет против их встречи. Но вот несчастье, завтра утренним аэропилом она вылетает домой. В их распоряжении только остаток сегодняшнего дня, который она, вот счастье, согласна разделить с ним. Однако Егой через 2 часа должен вновь заступать на дежурство, и подмениться нет никакой возможности. Об этом он честно сообщил подруге, стараясь не выдать охватившего его горя. Наверное, все-таки выдал, дрогнувшим голосом и руками. «А где он работает?» — спросила она. «В порту», — ответил он. «Ой, какое романтическое место», — сказала она. И Егой решился, словно за этот день стал кем-то другим, готовым проявить несвойственную ему в общении с красотками смелость. «Не желает ли она», — выдавил он из себя, — «провести романтический вечер в романтическом месте, в порту, где корабли со всех обитаемых земель стоят в ожидании команды на отплытие, где звучат диалекты всех колоний, и ты чувствуешь... проклятие, что ж ты чувствуешь?» «Да», — ответила она, — это «да» прозвучало для него грохотом праздничного салюта. Они договорились встретиться у входа в порт через 1,5 часа. Они встретились через 1,5 часа у входа в порт. Актина переоделась в темно-синее трико с коротким бордовым плащом, волнительно повторяющие изгибы ее фигуры. Егой Кион за это время успел не только вымыться, надушиться, переодеться, купить вина ей, безалкогольной прохладительной воды себе, деликатесов ей и себе, но и договориться с напарником Сатло о том, что тот поработает сегодня немного дольше и не будет без приглашения заходить в комнату отдыха. Собственно, не договорился даже, а поставил в известность, потому как женщина на посту в их дежурство не могла считаться гостем редким. Подобным образом нарушали инструкции оба напарника, но такую красавицу, с гордостью подумал Кион, даже Сатло никогда не приводил. Их маленькие служебные прегрешения были возможны благодаря удаленности поста от административных зданий. Тихий пост номер 4 служил проходной, через которую приходил-уходил экипаж одного единственного скоростника. Поскольку скоростник покидал порт крайне редко, то на борту постоянно находился лишь так называемый сокращенный боевой расчет, а людей-то в расчете всего ничего. Посторонние на посту не появлялись, охранников не тревожили. Одним словом, синяя кура, а не служба. Чего уж там. Когда они, Егой Кион и Актина, шли к его рабочему месту, чаровница смогла убедиться, что подходы к причалу номер 4 охраняются надежно. Серая каменная стена, устремленная ввысь на 3 человеческих роста, тянулась и тянулась, как унылая песня. Наверху блестели копейные острия, опутанные колючей проволокой, потоком, а еще, как сказал Кион, там насыпано битое стекло. Наконец они дошли до железных ворот, равной со стеной высоты. «Не прошибет и бронемобиль!» Остановившись, постучав костяшками пальцев по воротам, не без гордости, сказал Кион, «делали по специальному заказу». Егой вдавил кнопку звонка. Секунд через 10 в воротах распахнулось окошко, и за прикрывающей его металлической сеткой появилось лицо. Глаза побегали туда-сюда, потом загудел электромотор, и воротные створы чуть разъехались, ровно настолько, чтобы в образовавшуюся щель смог протиснуться один человек.